Большой взрыв. Теория Большого взрыва рисует грандиозную картину космической эволюции. Около 20 миллиардов лет назад началось космологическое расширение. Условия в этот начальный момент и до него остаются предметом чисто умозрительных рассуждений. И, как правило, теория ими не занимается, хотя в последующих главах мы столкнемся с подобными вопросами. Ранняя Вселенная была очень горячей, очень плотной и, возможно, очень нерегулярной. Нерегулярность и анизотропия постепенно исчезали. В течение считанных минут после Большого взрыва протекали некоторые ядерные реакции. По существу весь гелий во Вселенной синтезировался в то время. По мере расширения Вселенной охлаждалась, примерно так же, как, расширяясь, охлаждается горячий воздух. Космическое фоновое излучение – это след, оставшийся от ранней эры. Его образно окрестили реликтовым излучением первичного огненного шара. Согласно одному сценарию эволюции Вселенной, по мере того, как вещество во Вселенной остывало, оно конденсировалось в галактике. Галактики фрагментировали, разбивались на звезды и собирались вместе, образуя большие скопления, охватывающие огромные области пространства. В процессе рождения и умирания первых поколений звезд постепенно синтезировались тяжелые элементы, такие как углерод, кислород, кремний и железо. Когда звезды превращались в красные гиганты, они выбрасывали наружу вещество, которое конденсировалось в пылевых структурах. Из газово-пылевых облаков образовывались новые звезды. По крайней мере, в одной из таких протозвездных туманностей холодное пылевое облако сжалось в тонкий диск вокруг звезды. Сталкиваясь, частицы пыли слипались одна с другой, собирались более крупные тела, которые увеличивались в размере под действием собственного гравитационного притяжения. Так возникло многообразие космических тел. От крошечных астероидов до гигантских планет, составляющих нашу Солнечную систему. Теория Большого взрыва показывает нам эволюцию Вселенной в целом, от первых микросекунд после ее возникновения до образования Земли и развития жизни и дальше, может быть, бесконечное будущее. Прежде чем заняться подробным изучением этой эволюции, рассмотрим глава 2 «Исторические истоки космологии как науки». Конец первой главы.